Абито смотрел прямо на него своим шаринганом. Он торопливо пытался избежать его взгляда, потому что чувствовал некую силу, которая заставляла его сердце трепетать. Однако было слишком поздно. Взгляды двоих встретились. Абито ждал наступления этого момента и мгновенно ввел чакру в шаринган и активировал гендзюцу. Он передал иллюзорную сцену, которую он придумал заранее, в разум этого врага, мгновенно заставив его пострадать от иллюзии. Абито немного нервничал, потому что это был первый раз, когда он применял гендзюцу, поэтому не было никакой гарантии, что она будет успешной. Но когда он увидел, что тело ниндзя скрытого водопада внезапно застыло на месте, а его действия стали беспорядочными, он понял, что сделал все правильно. Сейчас Абито решил, что это лучшее время для атаки. Слабая иллюзия не может контролировать соперника вечно, поэтому нужно решать быстро. Он крепко сжал кунай, сконцентрировал все свои силы и ударил. Шух, кунай вошел в грудь. Кровь брызнула на ладонь Абито, держащую кунай, а также на его одежду. Рин стояла лицом к Абито, используя свое тело, чтобы заблокировать атаку, позволив его кунаю точно пронзить ее тело, чтобы избавиться от заговора и успешно спасти деревню от катастрофы. Рин посмотрела на кунай, который вонзился в ее тело, затем снова подняла голову, чтобы посмотреть на застывшее лицо Абито, и заставила себя улыбнуться, так же нежно, как и раньше, полная силы. Она закашлялась, изо рта потекла кровь, а зрение стало расплывчатым. Тело было слабым и сделало два шага вперед, и ее подбородок упал на плечо Абито, чтобы удержаться от падения. «Спасибо, Абито, за то, что позволил мне увидеть тебя снова. Нет, Какаши, Минато-сенсея тоже нет, и никто из других ниндзя Конохи не последовал за Абито». Рин догадалась, что на этот раз операция Абито по спасению ее была его личной идеей, а не инициативой деревни. В конце концов, есть кто-то, кто отчаянно пытается нарушить для нее все устои. Для девушек это очень трогательное чувство, которое стоит запомнить в сердце на всю жизнь. Хотя перед ней не красивый и сильный рыцарь, а дурак, который упрям и часто совершает глупости. Но чувство счастья и радости по-прежнему наполняло каждую частичку тела Рин. С этого момента больше не делай таких глупостей. Как ниндзя, нужно соблюдать правила деревни. Если слишком сильно следовать собственной воле, то легко стать изгоем. Боль, которую терпел Какаши, она не хотела, чтобы Абито пошел по его пути. Однако велика вероятность, что этот идиот не послушает ее, а продолжит делать все по-своему. Ее тело теряло силы, и Рин продолжала кашлять, выплевывая кровь, падающую на одежду Абито, и, наконец, легла у его ног, навсегда закрыв глаза. Его глаза были широко открыты, но он не мог видеть то, что было перед ним. Его мысли были настолько хаотичны, что он ничего не мог осознать. В его голове застыли сцены с Рин, застыла ее улыбка, и остановились нежные слова. Он больше не мог ничего вспомнить. Он ничего не чувствовал, его тело онемело. Глядя на кровь на ладони, чья это кровь? Кто-то упал к его ногам, улыбаясь ему перед смертью. Кто это? Кто убил ее? Почему в моей памяти нет воспоминаний об этом? Почему я здесь? Абито был полон сомнений. Зрачки потеряли концентрацию, и все в мире, что возникло перед глазами, словно рухнуло и перестало существовать. Стоя под дождем, с опущенными руками, его тело стало тяжелым, как свинец, и израненное сердце начало истекать кровью. Он потерял способность мыслить. Глаза его наполнились тьмой, и он не знал, что делать. Кажется, что уже ничего в этом мире не имеет для него значения. Ему предстоит идти по обледенелой земле в одиночестве, ища костер, который согреет его. Вдалеке он увидел огненные шары, которые можно было использовать для обогрева, которые глубоко отражались в его глазах. Есть два огненных шара, по одному на каждый глаз. Так глаза начали кровоточить, и кровь, вытекающая из глаз, была очень жгучей. И было чувство, что что-то вот-вот вырвется из глаз. В глазах, залитых кровью и слезами, ярко засиял алый свет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3540.850.855. Глава 177. Мангекьё Шаринган и подтверждение цели. 2.2. Глава 177. Мангекьё Шаринган и подтверждение цели. 2.2. Джинчурики мертва. Черт возьми, как она могла. Ниндзя скрытого водопада начали в панике кричать. Они никогда не думали, что Рин совершит самоубийство в этой ситуации. Как только Джинчурики умрет, Хвостатый зверь в его теле тоже умрет вместе с ним. По сравнению с печалью Абита, ниндзя скрытого водопада были полны гнева. Если бы не этот проклятый ребенок клана Учиха, они бы вернулись в деревню с Джинчоурики и смогли бы сохранить хвостатого зверя. В конце концов, именно Коноха украла их хвостатого. Коноха должна дать им объяснение, иначе они не прочь объединиться с другими деревнями ниндзя, чтобы напасть на страну огня. Затем голоса этих ниндзя показались Абита немного шумными. Какой шумный мир! Он не знал почему, но его сердце было наполнено темными чувствами, которые подталкивали его разрушить все. Как только у него появилась эта идея, странная чакра привлекла внимание Абита. Его тело стало жестким и неспособным двигаться, и даже чакра потеряла свою реакцию, только странная чакра двигалась. Затем голос, от которого Абита почувствовал озноб, прозвенел в его ушах. Голова высунулась из его плеча, голова с белым лицом в виде спирали. Затем появилась верхняя часть тела и две руки. Без колебаний он быстро протянул ладонь к одному из глаз Абита и прижал указательный, средний и большой пальцы к глазу Абита. Абита почувствовал жгучую боль. Ах! Абита издал душераздирающий крик. Липкий шаринган показался из-под век Абита и без колебаний был вытащен из глазницы белой ладонью. Шаринган остался в ладони этого существа. На этом глазу больше не было стандартных томоэ, а узор был преобразован в более загадочный. Как сказал Мадара сама, у этого ребенка очень высокий потенциал открыть Мангекьё Шаринган. Тогда я без колебаний приму левый глаз. И теперь наступила очередь правого глаза. Его тело было полностью отделено от тела Абита, и он быстро протянул другую руку с улыбкой, готовый вытащить второй шаринган Абита. С белым телом и похожим на водоворот странным лицом, это Тоби, особенный белый Зицу. «Ты кто ты?» Абита задыхался, с трудом произнося слова. Он убедился, что не узнает это странное существо с закрученным лицом, но почему оно вышло из его тела. Тоби не ответил, только улыбнулся и протянул руку, готовый вырвать и другой глаз. Внезапно до него донесся звук разрыва воздуха. Что-то полетело прямо к белому телу Тоби. Он вздрогнул, и прежде чем он успел достать второй шаринган Абита, он тут же отпрыгнул назад. Это был легкий шар диаметром около 20 сантиметров. Ядро белое, а периферия источает красный огонь. После того, как Тоби попятился, красный шар света улетел прямо вглубь леса. Произошел взрыв. Темнота прямо была разогнана светом взрыва, и ураган обдул всех горячими воздушными волнами. Вся окружавшая дождевая вода испарилась, и огонь нельзя было дождем, и он даже начал усиливаться. Пот начал стекать с лица Тоби. К счастью, он уклонился. Если он попадет под эту атаку, то у него будут проблемы. Пока он радовался, красный шар света снова прилетел издалека. И он был не один, а несколько шаров красного света. Бум, бум, бум. Один за другим раздались взрывы, и все ниндзя скрытого водопада были унесены горячим штормом, крича в панике. Держа тело Рин на руках, Абита было наплевать на окровавленные глазницы и потерянный глаз. У него не было времени подумать о том, что произошло, поэтому он поспешно бежал с поля боя. Единственный глаз стал обычным черным, а чакра в его теле была почти поглощена Тоби раньше, не говоря уже о Мангекьё Шарингане, даже обычный шаринган не может поддерживаться. Пока он убегал, палящий шторм ударил снова, и он потерял много чакры, поэтому он не мог использовать ее, чтобы увеличить скорость, как те ниндзя скрытого водопада. Поэтому он обнял Рин и отлетел от ударной волны. Он потерял сознание перед приземлением. Из тьмы леса протянулась веревка, аккуратно обвившая тела Абита и Рин, и сразу же утянула их в густой лес. С далекого неба появилось более дюжины красных световых шаров. Они превратили это место в выжженную землю, распространили пожар и превратили все здесь в ужасающее море пламени. «Черт, что за ерунда!» Тоби сердито закричал. Он соединил руки, и из его тела вырвалась мощная чакра. Стихия дерева, техника древесного человека. Появился здоровенный гигантский деревянный великан прямо над деревьями в лесу, сопротивляясь всем красным световым снарядам своим твердым телом, и сделал небольшой шаг назад. Тоби величественно стоял на голове деревянного человека с ожогами на теле. Темное небо снова осветилось, и красный шар света полетел к деревянному человеку по несравненно точной траектории. Тоби посмотрел на место, откуда летели красные снаряды, и он был потрясен, потому что место, откуда вылетают красные снаряды, находится отсюда минимум в 3 километрах. Атаковать точными ударами с 3 километров, у кого есть такая ужасающая сила? Что было еще более пугающим, так это то, что он даже не мог определить, кто был врагом. Остальные белые зицу, которые скрывались рядом, были убиты взрывами. Должен быть предел шуткам. Будет сложно получить второй Мангекьё Шаринган. Сила противника может и не превосходить его, но чтобы иметь возможность наносить точные удары с такой дали, у врага должно быть очень точное восприятие. Он не мог атаковать противника с такого расстояния. Даже если деревянный человек будет бежать изо всех сил, это займет некоторое время. Но противник не будет стоять на месте и ждать, пока Тоби доберется до него, не делая никаких действий в ответ. И он не знает, сколько людей устроило там засаду на него. С этой сверхдальнобойной точной атакующей способностью Тоби был немного беспомощен. Итак, управляя деревянным человеком, чтобы блокировать атаки, падающие с неба, Тоби спрыгнул вниз, нырнул в землю и исчез. Страна дождя уже погрузилась в ночь. Тело стояло под ледяным дождем. Глядя на каналы, образованные обильными дождями на обширной земле, глаза Широиши не дрогнули. Лунный свет был ярким, и запах пороха и крови пропитал небо этой страны. Внезапно Широиши нахмурился, словно что-то заметил. Там уже все разрешилось. Руи и Аяне, стоявшие рядом с Широиши, повернули головы и посмотрели на него. Яркий свет вспыхнул в глазах Широиши. Мадара отказался от Обито, и только забрал его Мангекьё Шаринган. Они сразу же поняли, что имел в виду Широиши. Другими словами, он выбрал Ринниган. Рури протянула руку к ручке Гунбая сзади и крепко сжала его. В ее глазах появился красный Шаринган с тремя Тамоэ. Широиши кивнул, подтверждая слова Рури. Чем больше путей он выберет, тем больше будет лазеек, и я намеренно создал неверный посыл, что не заметил Ринниган, но на всякий случай оставил силы в обоих местах одновременно. Мы сделали ставки, и теперь, когда у нас есть цель, пора действовать. Все трое исчезли одновременно, оставив только холодный ветер и дождь там, где они стояли, как будто их никогда и не было здесь раньше. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3540.857. Глава 178. Мадара и Нагата, 1.3. Глава 178. Мадара и Нагата, 1.3. Дождливый лес наполнился запахом горящего пламени, а земля превратилась в выжженную землю из-за предыдущей бомбардировки. На этом месте было большое количество обломков древесины, оставшихся после разрушения древесного человека. Тут появился Какаши, взял в руки кусок дерева и почувствовал, что эти щепки отличаются от обычных деревьев и обладают необычайной жизненной силой. Он аккуратно сложил несколько из них в прозрачный пакет. Какой смысл подбирать эти деревяшки? Паккун подошел к Какаши и спросил немного озадаченно. Какаши взглянул на пса и сказал ему: «Это просто улики, используемые для того, чтобы обмануть некоторых людей. Я передам их третьему Хокаге, чтобы показать, что я почти ничего не добился, когда начал действовать против приказа, чтобы ослабить мою силу в его глазах». Коноха определенно сосредоточится на этих остатках стихии дерева. «Но наказания не избежать, верно?» – спросил Паккун. «Ведь на этот раз операция Какаши, как и Обито, были без приказа начальства. Если Коноха никак его не накажет, то это будет неразумно». Какаши тихо вздохнула и сказал: «Это именно то, чего я хочу. Отец отказался от миссии из-за спасения своих товарищей, а затем покончил жизнь самоубийством. Тот же выбор, сделанный мной, доказывает, что я был успешно преобразован в такого же человека под руководством Минато-сенсея. Таким образом, они могут использовать этот инцидент, чтобы в определенной степени ослабить бдительность и считать меня более удобным инструментом в своих руках. У них появится уверенность, что я уже у них в руках. Итак, как его может пугать тривиальное наказание? Все это окажется лишь иллюзией, которую он хочет создать в глазах высокопоставленных Конохи. Все это продвигает его к желаемому им результату. Ты действительно страшный, Какаши. Если у меня не будет никаких недостатков, и я продолжу держаться на расстоянии ото всех, это станет моим самым большим недостатком. Совершение подобных неожиданных и противоречивых поступков уменьшит их сомнения. Важно заставить их думать, что они могут полностью контролировать меня, что я идеальное оружие в их руках. Это самое базовое понимание для шпиона. Другими словами, Обито и Рин тоже те, кого ты используешь. Паккун посмотрел прямо в глаза Какаши. Из-за взгляда Паккуна Какаши помолчал некоторое время, а затем прошептал: «Узы – самая нелепая вещь в мире. Все, что я делаю, всего лишь маскировка. Такие наивные дураки, как они, могут быть использованы мною только как мои пешки. Единственная ценность их существования в том, что они временно были на том же пути, что и я. Закончив говорить, Какаши повернулся и ушел, а его худое тело исчезло под ветром и дождем. Паккун тихо вздохнул. Правда, все такая же, как и раньше, мальчик не очень откровенен. Ведь если ему действительно было бы все равно, он бы рано или поздно показал недостатки в своих чувствах к товарищам. Если он просто хотел быть неважным человеком, прозрачным и не привлекающим внимания высокопоставленных, то простая маскировка, естественно, подошла бы лучше. Но если он собирается внедриться в самое ядро Канахи, то ему придется принять узы и показать свои истинные чувства. Поэтому Паккун считал, что Какаши ужасный человек, будь то его талант ниндзя или шпионское мастерство. Вложив в это дело все свои эмоции и энергию на 100%, он мог точно уловить направление ветра и сделать лучший выбор, который подходит ему как шпиону. Если однажды он столкнется с ниндзя Канахи, он сможет убить своих бывших товарищей без особых сомнений. Перестав думать об этих вещах, Паккун поднялся, чтобы догнать Какаши, и исчез вместе с ним. Боль была невыносимой, особенно в спине. Он как будто бы горел пламенем. От такой боли Нагата очнулся от своего бессознательного состояния. Окружающий свет казался очень темным. Его ринниган осматривал странное окружение, и Нагата изо всех сил старался думать о своей ситуации, пока не впал в кому. Все в Акацуке были убиты, Яхика тоже умер, и все они превратились в холодные, безмолвные трупы. И человек, который это сделал, происходил из той же деревни ниндзя, что и его когда-то самый уважаемый учитель Джирая из Канахи. Позже, чтобы спасти Конан, вся задняя часть его тела была повреждена взрывной печатью. Ощущение жжения на его спине сейчас, вероятно, из-за этого. Затем он призвал статую Гида, поглотившую души ниндзя Канахи, виноватых в смерти Акацуки, не оставив никого из них в живых. В конце концов из-под земли появился черный парень, но из-за серьезных травм он не выдержал и потерял сознание. Вспомнив все, что произошло перед тем, как он впал в кому, Нагата тяжело дышал, источая мрачную и ужасающую ауру из своего тела, и пытался успокоиться. В темноте послышался звук ходьбы, кто-то приближался. Нагата поднял голову, тяжело дыша, и тихо спросил: «Это ты, Конан?» Ему никто не ответил. Звук приближался в темноте, и Нагата не мог не напрячься, демонстрируя бдительность. К нему шла не Конан. Затем из темноты медленно вышло слегка сгорбленное тело со свечой в руке, длинные седые волосы спадали с головы, а его алые шеринганы уставились на Нагата. Этот человек – Мадара. Однако он не сидел на обычном деревянном стуле и не использовал силу божественного дерева для поддержания своей жизни. Хотя его тело было иссохшим, он твердо стоял на земле своей собственной силой и подошел к Нагата. Он открыл рот и сказал ему: «Если ты имеешь в виду ту маленькую девочку с голубыми волосами, то она спит во внутренней комнате, и я ничего ей не сделал». Нагата открыл рот, некоторое время не зная, что сказать. Из-за шарингана, показанного Мадарой, выражение лица Нагата сразу же напряглось, и он тут же собрал чакру, пытаясь высвободить какое-то ниндзюцу. Шаринган – это кекки гинкай, который есть только у клана Учиха из Канахи. Я советую тебе не двигаться сейчас, твое тело сейчас в очень плохом состоянии. Простые медицинские ниндзюцу не могут тебя вылечить. Более того, я не твой враг, я страдаю так же, как и ты. Я просто забытый человек, который ищет покоя, но постоянно терпящий неудачу. Голос Мадары был негромкий, но он обладал магической силой завораживать сердца людей. Нагата замолчал и через некоторое время спросил: «Кто ты?» «Мертвец из клана Учиха, Учиха Мадара». Услышав его представление, Нагата в шоке расширил глаза. «Мадара, Учиха Мадара, о чем говорит этот человек? Разве это не легендарный ниндзя, который умер несколько десятилетий назад, и он погиб от рук первого Хокаге Синджу Хаширамы? Ты что, шутишь?» На лице Нагата появилось сердитое выражение. Мадара держал в руке свечу со слабым светом и неторопливо сказал: «Я не обманывал тебя, тогда я проиграл Синджу Хаширамы, но это был мой тщательно разработанный план, чтобы получить больше силы». «Больше силы?» Нагата бессознательно открыл рот. «Это ради получения Риннигана», — спокойно прозвучали слова Мадары. Нагата, сидевший там, был ошеломлен. Его рот был широко открыт, и ему потребовалось много времени, чтобы закрыть его, затем вздохнул от головной боли и сказал: «Есть ли польза в обмане такого парня, как я? Скажи, «Ты думаешь, что я действительно не убью тебя?» Глаза Нагата испустили холодную убийственную ауру. Мадара проигнорировал убийственное намерение Нагата и медленно ответил. «Если ты действительно изначальный владелец Риннигана, то почему у тебя возникают различные неудобства при использовании их силы? Например, при вызове статуи Гида, ты...» Лицо Нагата немного изменилось. Мадара говорил правду, хотя он и овладел Риннигоном, но управлять этими глазами не так просто, как кажется. Потому что каждый раз, когда он использует технику этих глаз, ему нужно потреблять гораздо больше чакры, чем показывает сама техника. Но было бы несколько надуманным использовать такого рода утверждение, чтобы доказать, что Риннигон принадлежит Мадаре перед ним. Однако, если то, что он сказал, правда, в сердце Нагата сразу же возникли сомнения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63648.3550746. Глава 178. Мадара и Нагата. 2.3. Глава 178. Мадара и Нагата. 2.3. Если Риннигон принадлежит тебе, тогда почему такие драгоценные глаза оказались у меня? Разве ты не можешь понять, когда видишь меня таким? По сравнению с твоим молодым телом, Риннигон слишком сильно будет давить на меня, ответил Мадара. Объяснением Мадары все еще было трудно убедить Нагата. И это было не бесплатно. Я надеюсь получить от тебя одну услугу, и это была моя награда за это. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Бесконечная Цукуйоми. Мадара спокойно произнес эти слова. Бесконечная Цукуйоми? Что это такое? Я уже говорил тебе это раньше, что я такой же, как и ты, забытый человек, который изо всех сил пытается обрести покой. Мадара сказал это, и на его лице появилось редкое выражение печали, как будто он что-то оплакивал. Какое это имеет отношение к бесконечному Цукуйоми, о котором ты сказал? Это высшая техника гендзюцу, которая может заставить людей во всем мире впасть в иллюзию. Там может быть создан мир, который им захочется, в соответствии со своими собственными представлениями. Это также единственный способ достичь вечного мира. Мадара объяснил свою цель. Нагата не мог не пофантазировать о таком мире. Втянуть всех в мире в иллюзию, а затем создать мир, который он желает больше всего. Все в Акацуке, включая Яхика, будут живы. И даже страна дождя перестанет терпеть боль и обретет счастье, и все будут жить беззаботной жизнью. Увидев, что Нагата был тронут, Мадара продолжил. Для этого тебе нужно собрать 9 хвостатых зверей, разбросанных по миру, и запереть их в статуе Гида, чтобы применить бесконечное Цукуйоми. Это будет непросто. Нагата очнулся от прекрасной фантазии, вздохнул с облегчением и серьезно посмотрел на Мадару. Я знаю, что это непросто. Сила 5 основных стран – это не то, с чем ты можешь столкнуться сейчас. Пройдя через столько всего, ты уже увидел истинное лицо этого мира. Будь то ты или я, или те люди снаружи, которые живут в безнадежном аду. Только бесконечная Цукуйоми все это может изменить. Нагата сжал кулаки, и в его сердце вдруг поднялся холод. Он уставился на Шаринган Мадара и спросил. «Могу я задать тебе вопрос, что такое? Если мой Риннигон принадлежит тебе, значит, ты спланировал мое появление здесь? Хочешь отомстить мне? Сдавайся, я уже жду своей смерти. Даже если ты убьешь меня сейчас, ты ничего не получишь. Вместо этого ты потеряешь возможность продолжать становиться сильнее». Мадара косвенно признал, что он в определенной степени манипулировал ситуацией в стране дождя. «Мне бы очень хотелось посмотреть, смогу ли я убить тебя». Нагата поднял руку и направил ее на тело Мадары. Пока он этого желал, он мог убить старика перед ним в любой момент. Мадара равнодушно смотрел на ладонь Нагата, и выражение его лица все еще было спокойным. Он проигнорировал ладонь Нагата, которая собиралась запустить ниндзюцу, взял свечу и подошел к нему, положил свечу на землю, выпрямился и снова посмотрел на Нагата, просто глядя на него спокойно, без какого-либо изменения в выражении лица. Нагата тоже посмотрел на Мадару, и в этот момент нервный пот бессознательно стекал по его лицу. По какой-то причине он чувствовал себя лягушкой, на которую нацелилась змея. Если бы он напал на Мадару сейчас, его жизнь оборвалась бы в одно мгновение. Он никогда не чувствовал дыхание смерти так близко. Когда он собрал чакру и уже хотел выпустить ниндзюцу, чтобы атаковать Мадару, ничего не произошло. Он не контролировался Мадарой, но из-за того, что разрыв в силе между двумя сторонами слишком велик, Даже его собственные инстинкты не позволяли ему сделать ход. «Я идиот, раз делаю что-то подобное», Нагата не мог представить, насколько силен Мадара. «Бессмысленно убивать меня. Ты мог дожить до сих пор и продолжать защищать этих людей из Акацуки, полагаясь на силу, которую я тебе дал, не так ли? В каком-то смысле тебе тоже очень повезло. Не говори глупости мне, я не подчинюсь твоей воле». Нагата яростно возразил, а затем запыхался, как будто эти слова высосали все силы из его тела. «Это правда. Ты попал в плохую ситуацию. Успокойся, сейчас я всего лишь беспомощный старик». Беспомощный старик, чувствуя нависшее над ним дыхание смерти и ощущение, что его могут убить в любой момент, Нагата не осмеливался недооценивать, казалось бы, безобидного старика перед ним. Теперь он верил, что его Ринниган действительно принадлежит Мадаре. «Что именно ты хочешь сделать?» Нагата изо всех сил старался успокоить свое сердце. «Я уже говорил это раньше. Я просто хочу, чтобы ты полностью осознал жестокость и безжалостность этого реального мира. Чем дольше ты живешь, тем больше ты будешь осознавать эту истину. В этом мире любовь рано или поздно превратится в печаль. В конце концов, останутся только оцепенение, боль, досада, угрызение совести и одиночество. Кто бы это ни был, его ждет такая участь». Пламя свечи мерцало, отражая безмолвное лицо Нагата. «На протяжении многих лет ты и твои товарищи вели Акацуки, желая положить конец войне путем мирных переговоров и принести мир в страну дождя. Однако реальность все же дала тебе самый безжалостный удар. Угнетение скрытого песка и предательство Конохи даст тебе понять, что полагаться на мирные переговоры для установления мира вообще не получится. Дорога к миру, в которую вы все верили раньше, в корне неверна». Нагата по-прежнему молчал, но Мадара знал, что он внимательно слушает. Все, что он сказал, было неопровержимым фактом. Поэтому в этом мире ниндзя нет решения, которое будет полагаться на честность других и справедливость. Победитель доминирует над остальными, а проигравшие подчиняются. Это истинное лицо мира ниндзя. Итак, ты сбежал из рук Синджу Хаширамы несколько десятилетий назад, симулируя смерть, просто чтобы спланировать использование бесконечного Цукуйоми, чтобы погрузить всех в иллюзию. Нагата глубоко вздохнул, полностью понимая мысли Мадары. Чем дольше живет человек, тем больше понимает. Мадара, должно быть, тоже был любящим человеком в прошлом, но любовь в его сердце со временем была смыта реальностью. Все, что осталось в груди Мадары сейчас, чистое оцепенение и боль. Единственный способ, который он смог найти, это бесконечная Цукуйоми, которая может спасти его сердце. Правильно. Я хочу изменить этот мир и покончить с разделением на победителей и проигравших. Бесконечная Цукуйоми – лучшее решение. Я создам мир, где нет проигравших, мирный мир, где каждый будет победителем и может жить счастливо. Голос Мадары не был громким, но его слова были полны твердости, и на его теле естественным образом сформировалась мощная аура, заставляющая других верить в его слова. Мадара пригласил Нагата с искренним чувством в тоне. «Нагата, я надеюсь, ты сможешь помочь мне и действовать согласно моей воле. Мое тело умирает, и ты единственный, кто может унаследовать мою волю и стать спасителем этого мира ниндзя». На мгновение Нагата потерял дар речи, а затем заговорил, следуя своему сердцу, а не воле Мадары. «Хотя то, что ты говоришь, очень грандиозно, я отказываюсь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3550747. Глава 178. Мадара и Нагата, 3.3. Глава 178. Мадара и Нагата, 3.3. Ответ Нагаты не рассердил Мадару, но он с интересом посмотрел на него. «Можешь ли ты сказать мне, почему ты отказываешься?» Он думал, что Нагата будет действовать согласно его воле, потому что отчаянно нуждался в спасательном круге, но не ожидал, что у него будут другие идеи. Хотя времени мало, у него еще есть время поболтать с ним. Яхика и другие уже мертвы. Даже если они оживут в мире иллюзий, это не изменит того факта, что они мертвы. Бесконечная Цукуйоми, о котором ты говоришь, является отрицанием их существования. Я не согласен с этим. Действия Акацуки в прошлом были ошибочны, но это не значит, что я оскверню их волю. Лицо Нагата наконец немного успокоилось. Это правда, что предложение Мадары может создать действительно прекрасный мир, о котором мечтают люди. Там, где все можно будет изменить в соответствии с собственными идеями. Однако, каким бы прекрасным он ни был, это будет всего лишь сон. Он Нагата уже проснулся в тот момент, когда Ханза пошел умирать. В тот момент, когда он увидел падение Яхика и Акацуки. После того, как он понял, что попал в ад, раздираемый лицемерием, что взаимопонимание между людьми не может принести мир. Тогда он и проснулся ото сна. Он больше не хочет мечтать, как бы ни был сладок сон, как бы счастлив он ни был, это не то, чего он хочет сейчас. Чего он хочет, так это изменить этот сущий от реальности. Вместо Яхика и Ханза он использует свой собственный метод, чтобы проложить новый, устойчивый путь к миру. Вместо того, чтобы полагаться на мир мечты в бесконечном Цукуйоме, чтобы впасть в самообман. В противном случае это было бы полным отрицанием его прошлого, всех людей и истории. Все его действия стали бы бессмысленными. Это решимость Нагата. Мадара также почувствовал твердую решимость Нагата. Без сомнения, Нагата сопротивлялся его воле. Они несовместимы и не могут идти по одному пути. То есть, даже если этот мир ниндзя оставит тебя всего в синяках и царапинах, тебе все равно хочется тащить свое израненное тело, чтобы продолжать идти. У тебя есть такие экстравагантные надежды на эту прогнившую реальность? В тоне Мадары не было ни печали, ни радости. Да, если я этого не сделаю, все будет бессмысленно. Если ты продолжишь идти по этому пути, то в будущем тебя ждет только еще больше боли. Если страдание – неизбежная часть жизни людей, то и существование страдания имеет смысл. Мадара, тебе лучше не недооценивать людей. Решительные слова Нагата заставили Мадару вздохнуть. Ты действительно так думаешь? Мадара внимательно посмотрел на Нагата, как будто пытаясь увидеть насквозь истинные мысли Нагата. Да, я так думаю. Нагата не отводил взгляда. Возможность неудачи слишком велика. Даже если однажды в будущем я потерплю неудачу, это не важно. Не пытайся контролировать меня своей волей. Ты просто убегаешь от реальности, но не пытайся обмануть меня. Только когда люди испытывают боль, они могут по-настоящему повзрослеть. И как бы ни было больно, все равно нужно держаться, стиснуть зубы и идти вперед, неся бремя на плечах. Он будет относиться к страданию как к инструменту, позволяющему отточить себя, сделать себя сильнее и в конце концов не быть побежденным жестокой реальностью. Это выбор Нагата. Это также была воля Акацуки. Мадара сначала только усмехнулся, а затем громко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, несмотря на то, что морщинистое старое лицо было уродливым от дикого смеха, Мадара все еще не мог перестать смеяться. Смех длился долго, прежде чем он медленно прекратился. Над чем ты смеешься? Нагата подумал, что с мозгом Мадары что-то не так. Ты превзошел мои ожидания, Нагата. Я не ожидал, что ты будешь таким интересным существом. Я действительно хочу увидеть, как ты будешь выглядеть, когда потерпишь неудачу. Это должно быть очень интересно. Если ты хочешь убить меня, тебе лучше сделать это прямо сейчас. Ты не увидишь, как я потерплю неудачу, сказал Нагата нервно, посмотрев на Мадару. Мысли Мадары слишком опасны, настолько опасны, что он не может не хотеть убить его. Позволить такому парню существовать было бы катастрофой для него самого и мира ниндзя. Почему ты думаешь, что я убью тебя? Только потому, что ты отказался, я должен убить тебя. На самом деле, в этом вообще нет необходимости. Мадара посмотрел на Нагата с улыбкой. Слова Мадары заставили Нагата нахмуриться и непонимающе посмотреть на него. То, что я сказал, правда, Нагата. До того, как ты пришел, я не думал, что ты так решительно откажешься от моего плана. Потому что, по моему мнению, для тебя, испытавшего много боли в реальности, бесконечная Цукуйоми является наиболее подходящим для тебя выбором. Но так как у тебя есть другие идеи, давай относиться к этому как к моей прихоти, и я хочу посмотреть, куда ты сможешь зайти с этим планом в конце концов, сказал Мадара, сохраняя улыбку. Что, ты только что сказал, что боль реальности имеет значение, отныне Ринниган действительно твой, мой, Нагата закрыл глаза и пробормотал себе под нос, правильно, пока ты не потерпишь неудачу, я не буду вмешиваться в твои действия, но если ты потерпишь неудачу, я использую свой собственный способ, чтобы решить проблемы в мире ниндзя. Улыбка на лице Мадары полностью исчезла, он смотрел в глаза Нагата, и произнес эти слова очень серьезно. Затем он повернул голову и посмотрел на землю рядом с собой. Черный Зицу. Черный Зицу появился из-под земли с почтительным видом и хриплым голосом. Мадара сама, это эквивалент моей половины тела. С сегодняшнего дня он будет следовать за тобой все время, и ты можешь управлять им, как тебе заблагорассудится. Мое время истекает, поэтому он объяснит тебе все остальное. Мадара передал под управление Нагата черного Зицу. Сказав это, Мадара повернулся и ушел в темноту. Куда ты идешь? Пойду разобраться с тремя маленькими мышами, которые пробрались сюда. Прозвучали спокойные слова Мадары, и его тело полностью растворилось во тьме. После того, как Мадара ушел, черный Зицу посмотрел на Нагата и уважительно сказал: «Нагата сама, с этого момента я буду вашим подчиненным, и пока вы не потерпите неудачу, я не предам вас, и вы можете спокойно использовать мою силу. Я могу понять это как то, что если я потерплю неудачу, ты сделаешь ход. Это воля Мадары сама. Пожалуйста, следуйте за мной, и я помогу вам пересадить клетки первого Хокаге, Синджу Хаширамы, чтобы ваша сила могла расти дальше. Что касается Риннигана и хвостатых зверей, то я все расскажу вам. Что бы вы ни делали дальше, сила – вещь незаменимая. Только воля сильного может влиять на весь мир». Пламя свечи естественным образом погасло, и тьма поглотила фигуры Нагата и черного Зицу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3550748. Глава 179. Три человека, 1-3. Глава 179. Три человека, 1-3. Глубокой ночью, когда все стихло, Мадара шел по лесу полному мрака. Он посмотрел на яркую луну в небе и не мог вспомнить, когда в последний раз выходил посмотреть на лунный свет. Это может быть вчера, это может быть в прошлом году, это может быть несколько десятилетий назад. В его памяти, с тех пор, как он притворился мертвым в том году, его сопровождала лишь тьма, и изредка он слушал нытье и резвость каких-то белых существ, чтобы скоротать эти скучные дни. Мадара глубоко вдохнул свежий воздух снаружи, заставляя каждую клеточку его тела прыгать от радости, давая ему иллюзию молодости. Хотя его тело было все еще очень старым, а скорость его ходьбы была очень медленной, как у черепахи, его глаза излучали резкий свет. Взгляд Шарингана проник сквозь слои препятствий в листве леса, и он уже видел приближающегося врага. Это было в 3 километрах от него. Троица Шрейши приближались к местонахождению Мадары на чрезвычайно высокой скорости. Чакра Мадары в этой области, под ниндзюцу восприятия Шрейши и Бьякугана Маяне, была подобна солнцу в темноте, очень яркая и привлекающая внимание. Шрейши и Аяне давно заметили положение Мадары, но до прихода сюда было много препятствий вокруг. Перед ними встали гуманоидные существа белого цвета. Трое продолжали бежать вперед с Рури посередине, Шрейши слева и Аяне справа. «Добрый вечер. Вы уже поели? Не уходите, оставайтесь с нами здесь. С нами очень весело общаться. Боже мой, какая холодная реакция, это немного грустно». Смех белых зицу был слышен со всех сторон. Эти существа болтали без умолку, и они совсем не обращали внимания на нынешнюю атмосферу. В этот критический момент, когда начнется бой, они не показывали серьезного отношения, и они продолжали говорить всякую ерунду. «Сколько?» – спросила Рури. Ее позиция в команде – боец с самой свирепой огневой мощью. Но она видела, что ее окружают белые зицу, и она также понимала, что их тут немало. Аяне, активировавшая Бьякуган, быстро ответила на вопрос Рури. 3000. В этот раз здесь приличное количество врагов. Но это было не точное число, а лишь приблизительная оценка. Ведь количество врагов слишком огромно, и даже пересчитать их одного за другим с Бьякуганом невозможно за короткое время. 3000. Пробормотала Рури. Действительно пугающее число. Если бы это был обычный ниндзя, столкнувшийся с таким огромным количеством врагов, он был бы в отчаянии. Даже Рури не осмелилась сказать, что может игнорировать такую армию. Но на этот раз действовали все трое, а не поодиночке. Едва ли достаточно, чтобы мы размялись. Перед большим сражением Рури почувствовала, что кровь в ее теле закипала. Воинственность клана Учиха передавалась из поколения в поколение. Столкнувшись с таким значительным количеством врагов, ей уже не терпелось убить всех этих белых зицу за раз. Рури слегка выпрямила спину и почти мгновенно завершила несравненно сложный выпад. Чакры в ее теле двинулись со скоростью, недостижимой обычным ниндзя, и она открыла рот. Стихия огня, великое огненное испепеление. То, что вырвалось изо рта Рури, было морем пламени, которое прокатилось по всему перед ними, как морская волна. Шум от белых зицу прекратился, ведь бушующий огонь заглушал все. Белые зицу были охвачены огненной бурей, вызванной техникой Рури, и сгорели в огне. Их тела сначала загорались, а затем превращались в черные обугленные трупы. И, наконец, когда море огня полностью стихло, все, что осталось на земле, это массы пепла, парящие в воздухе и разбросанные по земле. Все на пути пламени исчезло, а это место превратилось в выжженную равнину, протянувшуюся на расстояние 50 метров. Около полусотни белых зицу погибли в этом пламени. У них не было времени бежать, и у них не было сил сопротивляться. Несмотря на то, что их много, поодиночке они не очень сильны, при том же количестве они уступают ниндзя маленьких стран, не говоря уже о ниндзя больших стран. Будь они сильнее, Мадара уже начал бы действовать, а не планировал все тайно. Однако нельзя сказать, что создать такое большое количество белых зицу так легко, и за это пришлось заплатить немалую цену. Несколько теневых лезвий появились из тела Шрейши, обезглавливая и убивая белого зицу, который собирался использовать его сторону для нападения. Теневой клинок скользил так быстро, что даже Джонин не мог его избежать, если не был очень осторожен, не говоря уж об этих слабых существах. Они даже не могли видеть тень его клинка, скользящего по воздуху, поэтому моментально падали перед ним. Что это такое? Когда они пытались напасть со стороны Шрейши, многие незамедлительно умирали, а их зрение вообще не позволяло понять, как это происходит. Потеряв почти дюжину белых зицу, они больше не пытались нестись вперед, как эскадрон смертников. Это только облегчит работу Шрейши, поскольку клинки теневой танцовщицы не только быстрые, но и достаточно острые, чтобы легко разрезать человеческое тело. Тела белых зицу перед ней ничем не отличались от тофу. Она могла атаковать по прямой линии и мгновенно убивать всех в пределах досягаемости. Если настоящее тело теневой танцовщицы не может быть вытеснено из его тени, то эти белые зицу не смогут приблизиться к нему. Хотя при этом теневая танцовщица потратит довольно много чакры. Столкновение белых зицу с Аяни было еще более жалким, ведь их встречала ослабленная версия вакуумной атаки богов, которая могла атаковать большое количество белых зицу, убивая их в результате. В середине Рури нужно только использовать крупномасштабное ниндзюцу огня, не заботясь о своей безопасности, чтобы убрать этот мусор. Это было наиболее часто используемое боевое построение троицы. Они почти всегда использовали его перед лицом большого количества врагов, и это было очень эффективно. Эти белые зицу хотят истощить нашу чакру. Они очень слабы, и даже если их 3000, на самом деле нет никакого способа задержать их на долгое время. Шрейши не думал, что Мадара не подумает об этом, поэтому все, что белые зицу делали здесь, так это потребляли их энергию. Конечно, также возможно, что они изо всех сил борются, пытаясь ранить их. Жаль, что белые зицу слишком слабы. Они сравнимы с обычным чунином без мощных атак. Чтобы иметь дело с обычными людьми, естественно, полезно использовать такую тактику толпы, но против них троих, которые уже могут безмолвно сотрудничать, нет разницы в количестве таких слабых врагов. Не беспокойтесь о них, главное дойти до их владельца как можно скорее. А я не могла интуитивно наблюдать за всеми частями поля битвы своими глазами. Трое из них наносили удары с максимальной скоростью, а попытки белых зицу заблокировать их были провальными. В этот момент все трое заметили какие-то беспокойные изменения в воздушном потоке. Белый зицу, который перегородил дорогу впереди, внезапно громко взревел, и края его тела соединились с телами других, делая их похожими на расплавленный воск. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ruba/63648/3550750. Глава 179. Три человека, 2-3. Глава 179. Три человека, 2-3. Что это? Шрейши на мгновение опешил. Он впервые увидел такое. Это должна быть какая-то техника слияния. Их чакра одинакова, поэтому они могут сливаться, чтобы показать больше силы. Около 7 или 8 белых зицу слились в огромное инопланетное существо. Хотя получившийся монстр сохраняет некоторые черты белых зицу, физически это больше не напоминает человека. 6 таких существ издали странный рев, гораздо более злобный, чем у обычных белых зицу. Глаза стали красными, как кровь, которые начали светиться в лесу под покровом ночи, вызывая неприятное чувство. Шесть монстров после слияния белых зицу подбежали с большой скоростью, и из-за их большого размера каждый раз, когда они ступали на землю, она сильно вибрировала. Рури тихо фыркнула и потянулась, чтобы схватиться за рукоять гунбая позади нее. Холодный свет замерцал, и тело Рури прошло мимо монстра. Слитый монстр был плавно разделен на верхнюю и нижнюю части посередине. С другой стороны, Аяни проделала ужасную дыру в теле другого. Шрейши был самый неторопливый среди троих. Хотя слившийся монстр перед ним сильнее, чем обычный зицу, но он также легко разрезался теневыми клинками. Три монстра были уничтожены, и оставшиеся три отреагировали, ревя и догоняя их сзади. После слияния изменился их темперамент, разум был поглощен, и они стали машиной, умеющей только драться и убивать. Три белых монстра успели сделать только несколько шагов, когда в воздухе раздался звук шипения. Это был звук активированных взрывных печатей. У их ног расположилась дюжина кунаев со взрывными печатями. Бум, бум, бум. Рев монстров исчез вместе со взрывом. Свет огня осветил ночной лес, сжигая окрестные деревья. «Отвалите, твари!» Рури небрежно отбросила белого зицу, который пытался остановить ее, своим гунбаем, ведь она пыталась сохранить чакру в своем теле. Хотя на данный момент чакры вполне достаточно, Рури считает, что лучше быть осторожной в этом вопросе перед решающей битвой. «Не позволяйте им пройти дальше!» Белые зицу кричали эти слова один за другим. «В их сердцах нет таких вещей, как страх и робость». И они утратили это в момент своего рождения. Это боевые орудия, которые существовали как солдаты. Убить всех врагов для хозяина – единственная мысль в их сердцах. Хотя они знали, что их сила ничтожна перед действительно могущественными ниндзя, они не собирались отступать, а лишь хотели как можно больше поглотить физическую силу и чакру врага, чтобы задержать его продвижение. Лес впереди горел, и ночная сцена стала очень светлой и оживленной. Мадара остановился как вкопанный, посмотрел на лес с бушующим пламенем, и его лицо ничего не выражало, но чакра в его теле начала мобилизоваться. «Уже совсем скоро дайте мне посмотреть, сколько в вас силы». В результате вокруг его тела в материализованной форме появились синие ребра, сформированные из чакры, и только ниндзя клана Учиха, открывшие Мангекьё Шаринган, могли использовать эту высшую силу, Сусанаа. На каменной скрижали в секретной комнате храма Накоклана Учиха было записано, что любой, кто станет врагом этой силы, неминуемо умрет. Это был еще не конец. Вскоре появились руки и голова. Когда верхняя часть тела полностью проявилась, кости начали покрываться мышцами, делая материализованную чакру еще более твердой. Что ж, давайте воспользуемся Сусанаа второй стадии, чтобы проверить силу этой девочки, которая хотела станцевать. На старом лице Мадары была игривая и злая улыбка. Ясака Магатама. Перед Сусанаа Мадары, образованным чакрой, три огромных синих шара быстро закружились и полетели к лесу впереди. Поскольку скорость полета огромных синих снарядов была слишком высока, а скорость вращения постоянно увеличивалась во время полета, казалось, что они объединились воедино и превратились в синее кольцо, летящее вперед. Троица, которая двигалась к Мадаре, естественно, заметила это изменение, и они поняли, что приближается что-то опасное. Более того, в команде у них есть Гейкуган, поэтому информация была получена в тот же момент, когда началась эта атака. Аяни внезапно прыгнула вперед команды, с серьезным лицом, быстро подняла ладонь, а затем ударила ею перед собой. Вакуумная атака богов. При мощной контратаке Аяни, огромное синее кольцо резко замедлило ход, а затем произошло лобовое столкновение двух сил. От этого лес содрогнулся. Буря начала дуть во все стороны, сметая все окрестные деревья и белые листья. Вскоре пыль в воздухе опала, и открывшаяся сцена показала уничтоженную землю из-за столкновения двух сил. Слой земли толщиной в несколько десятков сантиметров словно испарился в никуда, а то, что осталось, продолжало дымиться. Увидев, что трое уже находится метрах в десяти от него, Мадара словно задохнулся от поднимающейся пыли, кашлянул и сказал спокойным голосом: «Гейкуган, ты действительно сильно отличаешься от ниндзя клана Хьюга, которых я видел. Твоя техника мягкого кулака действительно красива». Она собрала в ладони огромное количество чакры высокой плотности, а затем через все поры в ладони мгновенно вытолкнула эту чакру, создав ударную волну беспрецедентной силы. Будь то точечный прорыв или крупномасштабное разрушение, он обладает очень впечатляющей мощью. При этом во время атаки он также имеет защитную составляющую, равную атакующей силе, становясь несокрушимым щитом в команде, и это можно назвать почти идеальной способностью, объединяющую и нападение, и защиту. После одного столкновения Мадара уже увидел принцип этой техники Аяни. Это требует чрезвычайно высокого контроля над чакрой, но также имеет сильное тело и чрезвычайно выдающееся огромное количество чакры. Самое главное — это Бьякуган. Без этих глаз в качестве основы, даже с тремя вышеуказанными характеристиками, невозможно использовать эту технику. С этой точки зрения Мадара также может судить, что это особая техника мягкого кулака клана Хьюга. Для меня большая честь получить похвалу от такого легендарного ниндзя, как ты. Аяни слегка улыбнулась, но ее ладони слегка дрожали, очевидно, она использовала много силы, чтобы заблокировать атаку Мадары. Ее руки все еще зудели. Пожалуйста, это признание, которого ты заслуживаешь. Среди ниндзя клана Хьюга, которых я знаю, твоя сила может быть самой выдающейся. В конце концов, остальные ниндзя этого клана слишком сильно полагаются на традиции, поэтому их движения очень старомодные и лишены инноваций, спокойно сказал Мадара. Аяни больше не говорила, улыбка исчезла с ее лица, и она приняла боевую стойку. У Рури тоже была похожая поза, она слегка опустилась, сжала рукоятку Гунбая в руке и была очень сосредоточена. Столкнувшись с Мадарой, даже если они уделят 1000% своего внимания, это не будет ошибкой. Последняя битва все еще вызывает у нее страх. Рури не знала, сможет ли она показать такую силу, когда вырастет. Но не должно быть так, как в прошлый раз, когда она даже не могла драться. Нет проблем в том, чтобы бояться великой силы, просто ей нужно найти способ преодолеть это препятствие. Это было то, что Рури считала правильным. В отличие от двух девушек, в Шрейше не было ничего особенного, но с точки зрения Мадары, этот человек, такой незаметный и молчаливый, которого особенно легко игнорировать, может быть самым трудным, а также самым главным среди троих. Медицинская ниндзюцу. Странная способность, связанная с тенями. Необычные призывные звери. При этом другие способности неизвестны и верхний предел его силы нельзя определить. Он полностью скрытый, как ходячая тайна. Ниндзя, который хорош в расчетах и придает большое значение разведывательной работе. Найти это место через Нагата на этот раз, по мнению Мадары, было идеей Шрейши. Самый непредсказуемый из троих – этот парень. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63643550751. Глава 179. Три человека, 3-3. Глава 179. Три человека, 3-3. Но Мадара многое не понимал. Информация, полученная из Канахи, вероятно, была оставлена им специально, чтобы обмануть всех. Зная о существовании Риннигана, он был готов демонстрировать полное невежество и терпел все до тех пор, пока не нужно было принять меры, а затем все пришло в движение. И то, как Шрейши обратил внимание на Нагата, и как смог устроить мониторинг за ним в реальном времени, и как смог найти это место через него за короткое время, Мадаре непонятно. Его разведывательная сеть, развернутая по всему миру ниндзя, возможно, не уступает белым зицу, а в некоторых отношениях даже превосходит ее. Очень сложный противник, несравненно хитрый. Он планировал использовать Ясака Магатама, чтобы увидеть, будет ли действовать Шрейши, но Аяни напрямую заблокировала его атаку, поэтому Мадара не получил никакой информации. Такой человек, скрывающийся за кулисами, должен иметь много скрытых карт в руках. Короче говоря, лучше быть осторожным. Ведь то, что у него осталось на данный момент, это уже далеко не сила прошлого. По сравнению с его славой в расцвете, он слишком слаб. Он открыл свои сморщенные и потрескавшиеся губы и не очень громко заговорил, но это четко слышали трое человек. Перед битвой я хочу сначала задать вопрос. Ваш капитан, Хатаки Сакума, был вынужден покончить жизнь самоубийством из-за высокопоставленных людей Канахи, и вы сами пострадали от несправедливого обращения со стороны этих людей. Даже сейчас, став ниндзя-отступниками, ваша жизнь напоминает мышей, которые живут на последнем издыхании. Видя этот безнадежный мир, у вас еще есть надежда на него? Несравненный поток чакры вырвался из Рури, мгновенно сформировав красного гиганта из чакры. Ее техника основана на мощной силе зрачка ее шарингана и синдзюцу чакры в качестве краеугольного камня, чтобы сымитировать Сусанаа. От гиганта из красной чакры показалось мощное чувство угнетения, Хотя он видел его уже не в первый раз, Мадара все еще был поражен. Этот уровень может быть достигнут с помощью шарингана с тремя томоэ, и можно сказать, что это является вершиной таланта. Она даже превзошла его самого в использовании шарингана с тремя томоэ. У меня нет времени слушать болтовню старика. Раз мы оба ниндзя-учиха, то просто должны использовать оружие в руке, чтобы поговорить. Рури стояла на голове гиганта из красной чакры, и Шрейши Саяни были по бокам от нее, и все трое смотрели на Мадару с высоты. Мадара рассмеялся. «Хотя мы из одного клана, но у нас разные пути. Какая нетерпеливая маленькая девочка!» «Да, ниндзя-учиха, вы должны использовать силу, чтобы поговорить». Мадара хотел счастливо улыбнуться, что было немного сложно в его состоянии, но можно было легко понять, что он очень взволнован. Чакра, которая намного превосходила Рури, вышла из его тела, и в одно мгновение синий скелет вне тела снова увеличился, проявляя нижнюю часть тела. Показанная чакра синего гиганта на голову выше, чем чакра красного гиганта Рури. Мадара стоял на вершине, и его шаринган проявлял ужасающее давление, угнетая Шрейши и остальных. «Ты можешь показать четвертую стадию Сусанаа с помощью шарингана с тремя томоэ. Даже Мангекьё шаринган на такое не способен. Я признаю тебя. Так что наслаждайся танцем со мной, Учиха Мадарой». Под контролем Мадары синий гигант из чакры раскинул руки в обе стороны, крепко сжимая в руках два огромных искривленных лезвия. Он нацелил их вперед и безжалостно взмахнул ими. Бум! Поднявшийся ветер и пыль тут же сдули все вокруг. Мадара, Мадара сама, белые зицу, которые еще не эвакуировались, также были унесены штормом, вызванным огромным мечом. Мощный шторм бушевал, и белые зицу были бессильны перед ним. Пока их уносило вдаль, они выкрикивали имя Мадары с большой преданностью. Их крики резко обрывались, заглушаемые взрывами от атак. Красный меч чакры сгустился в воздухе, блокируя два синих меча Мадары. Затем из-за чрезмерной силы красный гигант чакры начал отступать. На теле появилась небольшая трещина, а затем он восстановился под действием чакры. Хотя за короткое время он может восстановиться, но это все равно не дотягивает до оригинала. Хотя это похоже на Сусанаа четвертого уровня, но его сила кажется посредственной. В конце концов, это не Мангекьё Шаринган. Общая мощность лишь немного сильнее, чем у Сусанаа третьего уровня и совсем не дотягивает до четвертого. Мадара чувствовал, что его использование настоящего Сусанаа четвертой стадии, чтобы справиться с Рури, было издевательством над младшей из клана Учиха. Но с другой стороны их трое, так что не беда, если сила будет чуть больше. В любом случае, это состояние уже является пределом, который он может выдержать сейчас. Если он приложит еще больше усилий, его организм не выдержит и быстро разрушится. Но Мадара не боялся умереть. В этот момент на гиганте из красной чакры стояли только Шрейши и Рури, а Аяни исчезла. Когда Мадара начал искать ее, часть чакры синего гиганта под ним внезапно разлетелась по воздуху. Он увидел большое количество фрагментов синей чакры, летящих в темном ночном небе, создающие красивую сцену. Наконец, эти фрагменты чакры вышли из-под его контроля и быстро испарились в воздухе. Вскоре их свечение полностью исчезло. Броня из синей чакры была сломана. Это она? Через это действие Мадара также заметил движение Аяни. В этот момент он решил атаковать ее мечом. Бум! Аяни столкнулась лоб в лоб с гигантским мечом из синей чакры своей маленькой белой ладонью, и гигантский меч из синей чакры треснул, и бесчисленные осколки синей чакры снова затанцевали в ночном небе, медленно исчезая. Ладонь Аяни кровоточила, и одна рука теперь полностью онемела. В ее теле осталась только половина чакры. Мадара смотрел на это с заинтересованной улыбкой на лице. Введя еще большее количество чакры, можно напрямую увеличить силу ее техники. Однако чем ее больше, тем больше рисков приходится нести самой Аяни. Когда ей пришлось столкнуться с силой Сусанаа четвертой стадии, она решила пожертвовать рукой в бою. Теперь все кости в этой руке должны быть сломаны. Какая странная маленькая девочка. Отказ от этой руки равносильно потере половины ее силы, и значит ему нужно будет иметь дело только с двумя оставшимися людьми. Лицо Аяни было равнодушным, и она совсем не восприняла этого всерьез. Быстро отбежала и запрыгнула на голову красного гиганта. Шрейши коснулся плеча Аяни, и зеленый свет, полный жизненной силы, окутал тело Аяни. Чакра в теле Аяни наполнилась, и искалеченная ладонь с рукой мгновенно оправилась, позволяя ей снова ловко двигать ими, а кровь испарилась в воздухе. Увидев эту сцену, Зрачки Мадары внезапно сузились. Когда он задумался над этой сценой, Рури ударила мечом Сусанаа. Сильный удар заставил голубую чакру Сусанаа Мадары вновь рассеяться, и у него из уголка рта потекла кровь. Это беда. Сила этого медицинского ниндзюцу не меньше, чем у его лучшего друга Синджу Хаширамы, и он может без использования печати полностью вылечить покалеченную руку. Если Шрейши, ядро противников с чрезвычайно сильным медицинским ниндзюцу, не будет убит первым, то шансов на победу в битве нет. Как только Мадара подумал об этом, в воздухе появилось влажное дыхание. Это вода, поток воды появился из ниоткуда, и в потоке загорелись два алых вертикальных зрачка. Это был огромный змей, образованный из воды водой, опутавший гиганта из синей чакры, контролируемого Мадарой, который раскрыл огромную пасть и укусивший его за шею, начав проглатывать материализованную чакру. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ruba/63643550752. Глава 180. Рассвет 1.3. Глава 180. Рассвет 1.3. Эти трое действительно хитрые. Я не ожидал, что буду драться изо всех сил, как только они появятся. Столкнувшись с бесконечными наступательными методами троицы, Мадара также некоторое время чувствовал себя немного обеспокоенным. Если это был бы его расцвет, то этот уровень атак, естественно, не нужно было бы воспринимать всерьез, потому что это ничем не отличается от борьбы с детьми. Но в этот момент его тело постарело, будь то физическая сила, скорость реакции или количество чакры в теле, все это уже далеко от пика. В этом случае, если он не станет серьезным, можно представить, что будет. Не особенно сложно справиться с кем-то из них по одному, но втроем они образуют единое целое, и даже ниндзя, который на один уровень сильнее их, может не справиться с ними. Голубой змей, обернувшийся вокруг тела синего Сусанаа Мадары, состоит из воды и чакры и обладает неприятной способностью связывать и поглощать чакру. Если позволить ему поглощать и дальше, то его и без того истощившийся запас чакры будет израсходован быстрее. Поэтому Мадара, не колеблясь, влил много чакры в Сусанаа, и два синих гигантских меча, которые он держал в обеих руках, начали излучать более ослепительный свет, чем раньше. Бум! Прозвучал жалкий крик водяного бога-дракона, и на его теле появились два глубоких следа от меча, а на ране были остатки синего пламени, чем-то напоминающие блеск снежинок. Раны, нанесенные мечом Сусанаа Мадары, долго не затягивался. Водяной бог-дракон отпустил туго связанного синего гиганта, и его тело спряталось в воде, скрывая большую часть его тела, за исключением его головы с алыми вертикальными зрачками, которая выглядела чрезвычайно свирепо в темной ночи. Лес в это время был покрыт водой, образуя огромное озеро, превращая землю в среду, благоприятную для сражений водяного бога-дракона. Это должно быть больно. Больше не беспокой Мадару сама. Большое количество белых зицу стояло на поверхности воды, и их тела могли приспосабливаться ко многим средам, поэтому появление этого озера не нанесло им существенного ущерба. Да и этих существ слишком много. Даже если многие из них были уничтожены группой Шрейши раньше, по консервативным оценкам, их все еще около 2500 здесь. Они агрессивно бросились к водяному богу-дракону, их атаки были очень слабыми, и у них не было оружия в руках, чтобы сражаться, поэтому они могли использовать только свои голые руки.